Часть первая. Глава первая, в которой читатель знакомится с героем этой истории и с местом его рождения. В стране, лежащей на границе Пикардии и Суассонне, известной под именем Иль-де-Франс, этого древнего достояния французских королей, тянутся на север и на юг 50 тысяч арпанов леса. Из-за этого леса виднеется маленький городок Вилье-Котерре, теряясь в обширном парке, разведенном Франциском I и Генрихом IV. Городок этот славится тем, что в нем родился Карл Альберт Демутье. В эпоху, когда начинается наш рассказ, Демутье писал свои письма к Эмилии о мифологии с целью доставить удовольствие хорошеньким женщинам своего времени. Зато они и переходили из рук в руки по мере появления на свет. Для пополнения поэтической известности маленького городка, который клеветники его упорно называли местечком, несмотря на королевский замок и 2400 человек его жителей, скажем, что он расположен в 2 милях от Лаферте-Милон, место рождения Росина, и в 8 от Шато-Тьерри, где родился Лафонтен. Добавим к этому, что мать автора, британика и Аталии, была из Вилье-Котерре. Сказав о городке, обратимся к королевскому замку и к 2400 человек, жителей городка. Королевский замок был заложен при Франциске I и окончен в царствовании Генриха IV. На нем сохранился еще герб Франциска, изображающий саламандру, и вензель Генриха, переплетенный с вензелем Екатерины Медичи, окруженный 3 полумесяцами, девизом Дианы Пуатье. Перестав служить убежищем любви королю-рыцарю с госпожой Д'Этамп и Людовику Филиппу Орлеанскому с прекрасной Монтессон, замок этот, со смертью последнего, был покинут. А сын его, Филипп Орлеанский, прозванный впоследствии Эгалите, низвел его с достоинства резиденции на степень сборного места для охоты. Как замок, так и лес Вилье-Котерре составляют часть уделов, данных Людовиком XIV брату своему, когда второй сын Анны Австрийской женился на Генриетте Английской, сестре Карла II. Что же касается 2400 жителей, о которых мы обещали также сказать несколько слов, то тут мы увидим только то, что встречается повсюду, где находятся 2400 человек вместе. Первое. Несколько человек дворян, проводивших зимний сезон в Париже, летом наполняли замки в окрестностях Вилье-Котерре, и в подражании принцу пользовались своими поместьями для кратковременного в них пребывания. Второе. Довольно значительное число мещан ежедневно после обеда отправлялось с зонтиками в руках за 1/4 мили от города гулять по окраине широкого рва, отделявшего парк от леса. Это место прогулки они прозвали «Хаша» – восклицание удовольствия, вырывавшееся у каждого, кто мог достигнуть противоположного края рва, не задохнувшись от усталости. Третье. Преобладающее число мастеровых, работавших 6 дней, а в 7-й – воскресный, позволявших себе ту прогулку, которой соотечественники их, более счастливые, наслаждались ежедневно. Наконец, 4. Несколько несчастных пролетариев, для которых не было и воскресений. Проработав 6 дней за плату у дворян, мещан и даже мастеровых, они на 7-й рассыпались по опушке леса собирать сухие поломанные бурею ветки. Бурею – жницею лесов, которая валит дубы, как колосья, и разбрасывает их по мрачной сырой почве царственных лесов. Если бы Вилье-Котерре имело несчастье быть настолько известным в истории, чтобы археологи занялись им и следили за его переходами от деревеньки к местечку, а от местечка к городу, к этому последнему, оспариваемому, у него переходу, то, наверное, подтвердили бы, что деревня Вилье-Котерре началась строиться в 2 линии по обеим сторонам дороги, ведущей из Парижа в Суассон. Затем добавили бы, что положение этой деревни у опушки прекрасного леса привлекло к ней жителей. По мере же увеличения числа их от главной улицы протянулись лучеобразные улицы по направлению к небольшим селам, с которыми было необходимо иметь сообщение. Все улицы сходились к одному центру, названному громким именем площади. Около нее строились лучшие дома деревеньки, переименованные тогда в местечко. Посреди площади возвысился фонтан, украшенный солнечными часами. Наконец, археологи определили бы с точностью число, в которое заложен был по прихоти короля Первый камень обширного замка вблизи скромной церкви. Это первые потребности народа. Они доказали бы, что замок был попеременно то резиденцией королей, то принцев, а в наше время сделался печальным, возмутительным убежищем нищенской братии Сенской префектуры. В эпоху, когда начинается наше повествование, хотя личные средства королей и были поколеблены в основании, но не настолько, как в настоящее время, и замок, не будучи обитаем принцами, все-таки сохранял свое назначение. Он был просто покинут. Жили в нем только люди, необходимые для присмотра за зданием, в числе их сторож и капеллан при церкви замка. Все окна обширного замка, выходившие одной стороной в парк, а другой, противоположной, на открытое место, сохранившее аристократическое название площади, были закрыты ставнями, что придавало замку вид уединенный и крайне печальный. На окраине этой площади виднелся небольшой домик, о котором читатель, надеюсь, позволит мне сказать несколько слов. Этот маленький домик фасадным выходил на улицу Сассон, одну из главных улиц городка. Неуклюжая дверь его под сводами была заперта 18 часов в продолжении суток. Противоположная, лучшая из всех четырех сторон домика, имела вид веселый, улыбающийся. Она окружена была садом, из-за стен которого виднелись вершины яблонь, слив и вишневых деревьев. Возле калитки сада росли две роскошные акации. Весною ветки их раскидывались по ограде и осыпали землю своими душистыми цветами. Домик этот принадлежал капеллану замка. Несмотря на отсутствие владельца, капеллан каждое воскресенье служил обедню. Располагая же достаточным временем, он содержал небольшой пансион, к которому, по особой милости, были причислены две стипендии, одна на коллегию в Плесси, другая в Суассонскую семинарию. Само собой разумеется, что издержки по стипендиям принца Орлеанского замка взяли на себя. Семинарская стипендия была основана сыном регента Франции, а коллегии – отцом принца. Обе стипендии составляли предмет честолюбия родителей и несчастья учеников. За исключительно хорошее сочинение ученик мог рассчитывать сделаться стипендиатом. В один из четвергов 1789 года, омраченный грозовой тучей, наступавшей от запада к востоку, сильный ветер обрывал опаленные солнцем листочки роскошных акаций, уже утративших свой девственный весенний наряд. Продолжительная тишина прерывалась только шелестом упавших на землю иссохших веток да чириканьем проворного воробья, преследовавшего мошек. Когда на остроконечной колокольне города пробило 11 часов, садовая калитка быстро распахнулась, и из нее с громким «Ура!», крикнутым как бы целым полком уланов, сопровождаемым страшным шумом, хлынула толпа детей на площадь и тотчас разделилась на 5 или 6 веселых и шумных групп. Одни собрались около очерченного на земле круга, из предела которого волчок не должен был выходить. Другие перед чертой, проведенной мелом, для прыгания по ней на одной ноге. Третьи перед правильно вырытыми в земле лунками, в которых закатившийся мячик обозначал выигрыш или проигрыш. Из домов, окружавших площадку, в открытые окна выглядывали соседи и называли мальчиков, оставшихся играть на площади, негодяями, если панталоны на них были с дырами на коленках и куртки с дырявыми локтями, и благоразумными тех, которые предвещали утешение и гордость родителей. Благоразумные, отделившись от толпы, разными путями шли медленно с корзинками в руках и расходились по родительским домам. Там их ожидали тортинки с маслом или вареньем, взамен веселых игр, от которых они отказались. Опрятная одежда их была предметом частых насмешек и ненависти своих плохо одетых шаловливых товарищей. Сверх этого подразделения существовала еще третья категория – лентяев. Редко допускались они на площадку или в отпуск к родителям. И в то время, когда хорошо знающие свой урок ученики могли предаться играм и забавам, эти бедные дети сидели прикованными к скамьям классных комнат. Нередко подвергались они наказаниям розгами или линейкой. Если по той дорожке, по которой ученики вышли из класса, идти переулочком вдоль фруктового сада до внутреннего двора, на котором ученики играли в рекреационные часы, то, вступив на этот двор, услыхали бы сильный густой голос, раздававшийся сверху лестницы, по которой поспешно спускался один из учеников. Этого в качестве беспристрастного повествователя я должен отнести к третьему разряду. Сходя по лестнице, он ежился и пожимался, как это делают ослы, желая сбросить седока со спины своей, или как пожимают плечами ребятишки при сильной боли или порезе на руке.